Вверх тормашками. Иногда на собаку Дуньку находила романтическое настроение. Тогда она ложилась на спину и смотрела на мир вверх тормашками. Считая хвост, тормашек было ровно 5. «И что это она там видит?» – думала Нинка, заглядывая в ее честные собачьи глаза. Так они обе и лежали, свесив головы с дивана. «Вот странно как!» – размышляла Нинка. «Сколько сразу всего на потолке получилось! И телевизор, и буфет, и тапочки! И как это оно там держится?» А собака Дунька думала о том, как украла утром у папы карандаш, съела его, и что ей теперь за это будет. «Вот как хряпнется сейчас все это вниз, — думала Нинка, — то есть вверх. Но я и не подумаю переворачиваться. У меня теперь тоже это... как ее... меланхолия, — подумала собака Дунька. Вот какие умные слова она знала. Тут с буфета чашки падать начали на потолок, то есть на пол. То есть, это не важно. Хрясь-блямсь, еще 2 хряпка, и вот уже буфет покачнулся. А Нинка думает: как летят красиво, ни за что не встану. А собака Дунька думает: зря я все-таки карандаш съела, ластик-то вкуснее будет. С пола все так и сыплется: стулья, веники, носки и чайники. Весь потолок засыпало, а посередине люстра, как гриб, торчит. За окном скамейки с земли срываются, старушки с кошками верхом на них в небо улетают. Дождь льет в обратную сторону. «Только ковер остался, — думает Нинка. — Сейчас нас им и накроет. А он такой противный, пыльный». Собака Дунька от страха глаза ушами закрыла. Сверху на нее миска собственная упала. И тут вошел папа. Поскользнулся на перевернутом потолке и вниз летит. Вот-вот воткнется головой в горшок с фикусом. Тут-то Нинка и вскочила. И собака Дунька вскочила тормашками вниз. И все сразу на место падать стало. Носки, чашки, папа. Сидит папа, ковром накрытый, на буфете, и ничего не понимает. А Нинка думает: вот до чего романтика доводит. А собака Дунька думает: мебель-то надо бы приклеить.